Она все-таки улыбнулась. Материнские струны снова звякнули в серебре. «Смеешься?» «Не смеюсь. Но скажу честно, строить храм мне не по силам. Скотину я не пас и фасоль не сажал. И штурвал крутил всего 2 часа. Но сейчас я тебе кое-что покажу». И я достал из рюкзака нельму. Бечевка, которой был завернут сверток, оказалась жирной на ощупь и, видно, тоже просолилась. Крафт, крафт, я развернул руину. От соли чешуя нельмы еще потемнела. Пасмурно засветились ее бока. Цельная, неразрезанная нельма была бы уместна на старом столовом серебре. Нож, которым я взялся ее разрезать, выглядел откровенной железякой, жидкой и белесой. «Боже, что это?» — спросила она, как видно, не находя в нельме признаков рыбы. «Нельма, рыбаки мне подарили». «Такой, кому попало, наверное, не дают», — сказала она, глядя на меня с уважением. Нельма жирно подрагивала под ножом, выскальзывала из-под лезвия. Я водил им деликатно, как скрипач смычком. Я как бы играл элегию Масне. Нельма уже просолилась. Мясо ее было полупрозрачным, с легким перламутровым отливом. Сквозь ломтик нельмы можно было разглядеть тусклое инспекционное окно. «Смотри-ка», — сказал я, — «сквозь нее окно видно». Она взяла в руки кусочек нельмы, посмотрела в окно. Отведать рыбу она не решалась. «Меня зовут Нина», — неожиданно сказала она. Я попробовал нельму. И, показалось, совершил что-то незаконное. Нельма была наивна. Вкус ее, нежность и прозрачность заключались в слове, тающем на губах. «Нельма!» «Ешь!» — прикрикнул я. «Чего ты тянешь?» «Не знаю. Наверное, мне нельзя. Такая рыба не для меня». «Хватит валять дурака! Ешь! Вот, смотри! Это не нож, это смычок, а нельма — скрипка». Отрезая следующий кусок, я играл уже танец с саблями Арама Ильича Хачатуряна. Пока я наяривал на скрипке, она все-таки съела свой кусок нельмы. Я протянул ей второй. «Значит, ты тоже даешь, кому попало?» — спросила она, не принимая рыбу из моих рук. «Что даю?» «Деньги и рыбу». «Ты никто попала, ты сама нельма». «Нельма?» «Конечно, нельма, поглядись в зеркало». «Не надо больше. Я не стану есть. Мне кажется, я у кого-то ворую». «Нина, что с тобой, ты ненормальная? Бери и ешь, черт тебя подери. Ешь, когда угощают, и не порть мне игру на скрипке». «Не надо мне больше, хватит». Она встала из-за стола, пошла к умывальнику, который висел в углу, заглянула в зеркало. Кажется, она действительно проверяла, похоже ли на нельму. Я отложил нож, завернул остатки нельмы в бумагу, перевязал бечевкой. Потом подошел к умывальнику, сполоснул пальцы и тоже заглянул в зеркало. Мое обветренное лицо вполне уместилось рядом с ее серебристыми глазами. «Когда-то я скотину пас», — сказал я и обнял ее. «Да что ты», — сказала она, — «мне ж надо пол мыть». «Это все неважно», — объяснял я. «Пол, огурцы, нельма. Что-то есть, конечно, важное, но что я сейчас забыл?» «Неужели забыл?» — спрашивала Нина, прижимая мои руки к своей огромной белой груди. «Конечно. Помнишь? Храм на воде. Солнечное пятно. Чужой и рыжий на крыльце моего дома спал огромный кот. Разморенный солнцем, он привалился к двери спиной и посапывал. Я кашлянул. Кот приоткрыл глазок. И... это, доложу я вам, был жуткий глазок, вполне бандитский. Изумруд и лазурь горели в нем. Оглядев меня, облив лазурью, обдав изумрудом, глазок закрылся. «Позвольте пройти». Кот не шевельнулся. «Вы не правы», — как можно мягче заметил я. «Ну, согласитесь, это мой дом, приобретенный недавно по случаю. Вы спросите, откуда у меня такие деньги?» «Я работал, уважаемый, работал ночами, надрываясь. Позвольте же мне пройти в свою собственность». Пока я нес эту белиберду, кот отворил оба глаза, слушая меня с интересом. На слове «надрываясь» он встал, потянулся и отошел в сторону, освобождая проход. Я открыл дверь. «Прошу», — сказал я, — «пожалуйста, заходите». Пропустив меня вперед, кот вошел следом. Он вел себя разумно, интеллигентно, но все-таки это был опасный кот. Его благородство было окрашено в рыжий пиратский цвет. Неслышно ступал он за мной, но я чувствовал за спиной его рыжее пиратство. Вошли в комнату. «Располагайтесь», — предложил я. «Вот печь, вот табурет». Гость оглядел печь и табурет и, заметив на полу солнечное пятно, падающее из окна, лег под солнце и вздремал. Я отрезал кусок колбасы, которую берег для гостей, положил поближе к его усам. Он повел носом и отвернулся. «Ну, это ж неправильно. Угощаю, чем могу. Обидно». Кот выслушал мое замечание, кивнул и опять задремал. «Не понимаю», — сказал я. «В чем дело? Неужели не нравится колбаса? Странно. Многие любят. Вы сыты? Ночь полная пиратств, а? Неужели птички? Скажи честно, это так? Птички?» При слове «птички» котяру замурлыкал. «Не могу приветствовать», — сказал я, — «не одобряю». Пират с наслаждением развалился в солнечном пятне. Мотор мурлыканье работал ровно и мощно. Странно было, что при таком моторе кот никуда не ехал. Он грохотал, как большой мотоцикл с коляской. Я сел к столу и занялся каким-то делом, скорее всего, писательским, скрипучим, застольным трудом. Но дело не клеилось. Огненный грохочущий бандит на полу отвлекал мысли в рыжую сторону. Отодвинув скрипучий свой труд, я достал кисть и акварель. Кот приоткрыл глаз. «Один набросок, приподнимите голову». Гость приподнял голову, и я стал его рисовать. Солнечное пятно двигалось по полу к закату. Кот пятился, перемещался вслед за пятном. За ним пятился и мой рисунок. Солнечное движение не мешало мне. Рыжий сохранял позу, не опускал голову. Похоже, он понимал, что рисование котов — дело ответственное в наше время. Важное дело. Когда солнечное пятно полезло на стену, я кончил работу. На сегодня хватит. Кот поднялся на ноги, размялся, потянулся, мельком оценил рисунок. Что-то муркнул вроде «неплохо» и, не прощаясь, вышел. Пожалуй, отправился пиратствовать. Просыпаясь иногда ночью, я слышал в палисаднике треск сирени, мягкие темные прыжки, кошачьи вздохи. На утро кот снова поджидал меня на крыльце. «Ну, как прошла ночь? Пиратство свершилось?» Котяру замурлыкал на полную мощь. Я понял, да, свершилось. Я впустил его в комнату, и кот улегся в солнечное пятно на полу. Оно ему явно понравилось. Кажется, у меня в пятне ему было неплохо. Никто не трогал, не приставал. Так и повелось у нас. Каждое утро кот приходил, ложился на пол, дремал и мурлыкал. А когда пятно солнечное залезало на стенку, отправлялся пиратствовать. Однажды он не нашел на полу солнечного пятна. Весьма недовольно поглядел на меня. «Помилуйте, батенька», — сказал я. «Дождь на дворе, пасмур. Откуда же взяться солнечному пятну? Переждем, лезть на печку». Кот вслушивался в мои слова, но не желал понять и постукивал когтями в пол, требуя пятна. «Не могу», — разводил я руками, — «не в силах. Пасмур». Неожиданное слово подействовало. Кот перестал метаться в поисках пятна, глянул мне в глаза. «И у вас пасмур», — задумался он. «Нехорошо». Изумруд и лазурь потускнели в его глазах. Не прощаясь, кот вышел. «Да что ж это такое?» Возмущенно подумал я. «Разве я виноват? Ведь не я же укладываю на пол солнечные пятна». Начались долгие дожди. Серые капли колотились в тусклые стекла. Пасмур, пасмур. Проходили ночи, полные дождя. Но вот дождь рассеялся. Вчера выглянуло и солнце. Скоро, наверное, объявится рыжий пират. Во всяком случае, солнечное пятно у меня на полу опять наготове. Четвертый венец. Рассказ из дневника. «Сумасшедший идет, надо дверь запереть», — сказала Алена, но дверь запереть не успела, и сумасшедший вошел в дом. Он был в болотных броднях, сапогах, в свитере и шапке с помпоном. По морозу, по промозглости, которая была на улице, по ветру, дующему с Онего, сумасшедший должен быть пронзен и смертельно болен насквозь. И рваный свитер, и шапка, и помпон — все было мокро на нем и обледенело. Лицо фиолетовое, белое и синее. Он, естественно, дрожал. Минуя Алену, окостеневшую у печки, он направился прямо ко мне. Я сидел у стола и рылся в своих бумагах. Делая строгий вид, что я безумно занят, я, тем не менее, встал, протянул ему руку и сказал: «Юра, Женька», — ответил сумасшедший и сжал мне ладонь. Я сел на место. Сумасшедший стоял передо мной у стола. Разговор надо было как-то продолжать. «Ну ты чего, замерз, что ли?» — сказал я. «Да нет, разве это мороз? Вот через месяц начнется. Ты бы хоть плащ надел какой, а то, ей-богу, пневмония, тоже знаешь. Плащ у меня есть там в одном месте». И сумасшедший кивнул за окно. «Да я мороз не боюсь. Я на медведя с ножом, вот с этим. 8 медведей взял. У меня и ружье есть там». И он снова кинул за окно, но в какое-то другое место. «А вот пуль мало, так что я с ножом». «Ну что ж», — сказал я, — «нож — это верное». Женька протянул мне нож. Широкий и мутный какой-то тесак. Алена тревожно глядела от печки. Я потрогал пальцем лезвие и отдал нож сумасшедшему. «Убери и никому не показывай», — сказал я. Женька послушно кивнул, сунул тесак куда-то под свитер. Алена облегченно вздохнула. «Рассказывай, парень», — сказал я. «Чего рассказывать?» «Как чего? Рыбу ловишь или нет?» «Какая сейчас рыба? Ветер да волна. Хариус только берет на кораблик». «Ладно тебе, ей-богу, врать. Медведи, ладно. А насчет хариуса не ври. Не люблю». «Как же? 8 штук вчера поймал на кораблик». «Ладно, не ври», — сказал я, вставая. «Ты зачем пришел?» «За солью». «Отсыпь ему, Ален». Алена ворча отошла от печки, отсыпала из пачки соли, не на засол, на пропитание, положила кулек на стол. Сумасшедший схватил соль и сунул за пазуху. Плохо свернутый кулек за пазухой должен был неминуемо развернуться, но это было не мое дело. Просил соли и получил. «Юрка», — сказал сумасшедший, — «мне спичек». Под медвежье какое-то и неудовлетворительное ворчание Алены я дал сумасшедшему спичек, хлеба, чая, сахару, пачку сигарет. «Слушай», — сказал сумасшедший, — «хочешь, я тебе кораблик принесу? Сам будешь хариуса ловить. Завтра принесу. Знаешь, такой кораблик бежит по волнам, а к нему мушки приделаны. Хариус на них хорошо берет. Завтра принесу. Слушай, а чтоб немного вина, а? Алена у печки напряглась. Лицо ее окаменело. Она внимательно глядела на меня, ожидая, что я скажу. «Ален», — сказал я, — «Женька верно говорит, а что ж, вина?» «Какого вина?» «Ну, сама знаешь, какого». «Вина?» — прикрикнула вдруг Алена. «Какого вина?» «Ну, того, какое ты спрятала». Алена хлопнула дверью, яростно протопала по крыльцу и вылетела на улицу. В доме стало тихо. Я потер лоб и сел за стол. «Ладно, Женька», — сказал я, — «меня здесь не понимают. Иди». Прижимая к груди собственную пазуху, за которой находились спички, соль, чай, сахар, хлеб и сигареты, сумасшедший попятился к выходу. «Завтра будет кораблик», — бормотал он. «Завтра меня не будет дома. Приходи послезавтра». Сумасшедший вышел на улицу. В окошко я видел, как идет он вдоль покосившейся изгороди к озеру. Ветер был жуткий, и сумасшедший кренился под его порывами, поворачивался к ветру плечом. Дверь хлопнула, вошла Алена. «Теперь он к нам повадится», — сказала она. Алена осуждала меня, и я не знал, как ей возразить. Вечером вернулся с охоты Вадим. Сели ужинать. Ветер выл за окном. Мелкий снег с мелким дождем хлестал в стекло. «Теперь сумасшедший к нам повадится», — говорила Алена, выставляя на стол то самое, о чем я намекал ей совсем недавно. «Неужели так?» — сказал Вадим. «Неужели ты выпил с ним наш последний припас?» «Ну уж не знаю». «Во-первых, Алена никогда бы в жизни сумасшедшему вина не поставила. А если бы поставила, немножко можно». Выл за окном ветер. Лампочка над нашим крыльцом болталась и скрипела. И видно было через стекло, как мечутся электрические сполохи, как высвечивают подбитую снегом землю и изгородь с висящими на ней изжеванными ветром тряпками. Как пытаются пробить черноту, досветить до близкого леса. И действительно, неприятно было знать, что в черноте этой, в промозглости и сырости, бродит где-то около дома сумасшедший. Манит его освещенные наши окна и теплый ужин. «С ножом на медведя это он, конечно, врет», — усмехнувшись, сказал Вадим. «И насчет Хариуса врет. И никакого кораблика он тебе не принесет. А завтра снова придет чего-нибудь просить. Так что с сумасшедшими дружбу лучше не водить». «Позволь», — сказал я. «А в чем заключается его сумасшествие?» «Да как же», — ответил Вадим. «Дело ясное. Откуда появился здесь, на берегах Онежского озера, Женька, неизвестно. То ли приехал он из Медвежьегорска, то ли из Кондопоги. Кому-то он вроде рассказывал, что дочка его вышла замуж, а муж-то Женьку из дому прогнал. Вот он и приехал сюда строить себе избушку. Жить негде. История хоть и не совсем обычная, но житейская, и состава сумасшествия в ней пока не было. Было одно, избушку он начал рубить, не получив никакого согласия и не спросив ни у кого разрешения. Это, конечно, некоторое помешательство, но не полное же сумасшествие. Места глухие, в тайге, на берегах озер, ни одна стоит охотничья избушка без особых на то разрешений и согласий. Избушку свою Женька начал рубить неподалеку от берега озера, в лесу. Но это был еще не настоящий, не матерый лес. Это была узкая прибрежная полоса, что отделяла озеро от шоссе на Великую Губу. Признать такую избушку по всем промысловым статьям, рубить избушку в таком месте — полное сумасшествие. С одной стороны шоссе, с другой — озеро. Настоящей дичи нет, за глухарем или за куницей идти далеко. Рубить избушку Женька начал в августе, а в конце сентября объявились к нему лесники. Стали составлять протокол. Женька упал на землю, скорчился и выпустил пену. «Рублю домик, зять выгнал, с ножом на медведя». Лесники отступились. Приехала милиция в малом составе. Опять были слезы, крики и пена. Милиция в малом составе отступилась. Глухие все-таки места. «Не вижу состава сумасшествия», — сказал я. «Корчи и пена — ерунда. Прикинуться перед властями. Бог с ней, с пеной», — сказал Вадим. «Но скажи, какой охотник будет рубить избушку в таком месте? А ты видел, как она срублена? Там у него между бревнами такие щели, кулак можно просунуть. Холод, ветер», — добавила Алена, — «а он в свитере драном». «Не вижу в драном свитере состава сумасшествия», — сказал я. На другой день отправились мы с Вадимом на Хрыли. Веселят меня эти слова. «Отправились на Хрыли». Что-то есть дурацкое в этих самых Хрылях. А между тем Хрыли — это глухое лесное озеро, на берегу которого и жил, наверное, когда-то некоторый Хрыль. С Красной скалы, нависшей над озером, ловили мы на Хрылях черных и горбатых окуней. «Приходил твой друг», — сообщила Алена, когда мы вернулись домой. «Какой друг?» «Сумасшедший. Взял еще хлеба и соли. Кораблик принес?» «Ничего не принес. Сидел все, ждал тебя на крыльце». День уже шел под вечер, уже закат распластался над озером. Я взял ружье и пошел глянуть на избушку, которую рубил сумасшедший. Подходя к лесу, я вдруг заприметил Женьку. Он шел впереди меня шагов за 40. Как-то получилось, что меня заслонили кусты, когда он оглянулся. Осмотревшись тревожно, не заметив меня, он вдруг наклонился и спрятал что-то под ольховый куст, закидал пожухшими ветками. Выпрямился, огляделся, опять не заметил меня и ушел по тропе в лес. Я подождал немного и пошел следом. Под ольховый куст не заглянув, я вошел в лес и, метров пройдя с полторы сотни, увидел сруб в три венца. Значит, был венец четвертый. Внутри сруба, облокотясь на бревно, стоял Женька в свитере и помпоне. «Ну ты, хвощ», — сказал я с некоторой приветливостью, — «а где ж обещанный кораблик?» «Да вот он», — стал извиняться Женька, достал из-под бревна кораблик с рваными крючками и перепутанными мушками. Я оглядывал сруб. Меж бревен и вправду были щели, не в кулак, но порою в ребро ладони. Внутри сруба тлел костер, валялись перья рябчика и крылья тетерки. В углу примитивная на жердях постель из рваных одеял и кусков толя. Над нею какая-то полукрыша, полубалаган из тех же кусочков толя на жердях. «Закурить бы», — сказал Женька. «Тетерку грохнул? Куропатку. А вчера рябчика». «Это не куропатка», — сказал я, — «тетерка. Их бить нельзя». «Парень, чего не кинь, всего нельзя. Мне тут и избушку рубить мешали. С милиции приезжали. После-то отступились, потому что и у меня права есть». «Какие ж права? Свои люди в районе, они и заступились. Теперь только крышу до холодов успеть». «Какая крыша? У тебя между бревен щели с кулак». «Щели», — удивился Женька. «Подумаешь, щели. Девятый додавит. Вот видишь, рублю четвертый венец, еще пять и хорош. Шел бы ко мне в напарники. Мы бы с тобой и медведя нашли. Я с ножом, ты с ружьем. Пошел бы. Да баба у меня в городе. А баба пускай там и живет. Ты к ней в гости будешь ездить. Так даже удобней. Многие это кто с бабой не живут, а в гости ходят. Не могу, Женька. Мне уезжать скоро? Когда скоро-то? Завтра. Эх, жалко. А как бы хорошо зимой в избушке. На улице мороз в 30 градусов, а у нас свет, тепло. Муки бы пуд, так можно самим и хлеба печь. А ночью над лесом звезды да луна, а в избушке огонечек горит. Надо мне напарника. Ты торопись, Женька, серьезно сказал я. Скоро морозы, а у тебя только четвертый венец. Успею, парень. Темнело. Я поспешил домой и попрощался с Женькой. Вышел из леса. И у ольхового куста не выдержал. Наклонился, пошарил в траве. Интересно было, что он там прятал. Там лежал, заваленный пожухшими ветками, оранжевый мотоциклетный шлем. «Причем здесь, черт подери, мотоциклетный шлем?» — сказал Вадим. «Кто прячет шлем в ольховый куст? Зачем шлем без мотоцикла? Сумасшедший, конечно. У него, видно, повсюду вокруг избушки и захоронки. Не вижу в мотоциклетном шлеме состава сумасшествия», — сказал я. Ну, а следующий день мы уехали. И перед отъездом, разбирая продукты, наткнулся я на лишнюю пачку макарон. Хотел бы отнести ее Женьке, да ведь и в Кандапоге были друзья, которым лишняя пачка макарон никак не повредит. По дороге мы все с Вадимом спорили, есть состав сумасшествия или нет. «Не вижу такого состава», — рассказывал я друзьям в Кандапоге, которым пачка макарон и вправду не повредила. «По-моему, он не сумасшедший, а просто неприспособленный к жизни человек, наивный романтик и доходяга». «Это ты, наивный романтик и доходяга», — сказали мне друзья из Кандапоги. «Какого размера сруб?» 3 на 4. «Это вовсе не охотничья избушка. Он рубит баню». «Какую, то есть, баню?» «Обыкновенную. Рубит он рядом с дорогой, верно?» «Бревна толком не подгоняет. А как только срубит, да выпадет снег, пригонит машину из Медвежьегорска, вывезет баньку и продаст. Вот все дела. Так многие делают. А сумасшествие для отвода глаз». Меня поразила эта неожиданная логика, выгнала сомнения и жалость. Печальный образ сумасшедшего в шапке с помпоном посреди кривого сруба под снегом и дождем поблек и пропал. Рубит баньку на продажу. Нет, куда ближе и понятнее человек, который рубит избушку, чтобы обогреться, вернувшись с охоты, чтобы хлеба пеклись и огонечек светил. В Москве среди разных суетливых городских дел я вдруг вспоминал порою Женьку. Я видел, как стоит он в шапке с помпоном, как засыпает снегом его сруб, и гадал, сколько швинцов успел он срубить. Опять объявлялась в душе бессильная тревога. «Да ведь он рубит баньку», — успокаивал себя я. «Наверное, уж вывез и продал». Потом я узнал, мне рассказали, что Женька так и остановился на четвертом венце. Четвертый венец оказался его пределом. Пятого он не начинал. Выпал снег, настали холода, а у него все четвертый венец. Постель из рваных одеял и кусков толя. Снега заваливали берега озера. В рваном свитере и в шапке с помпоном Женька бродил по дороге, просил соли и спичек. Глубокой зимой приехала милиция в полном уже составе, и Женьку куда-то отвезли. Сруб в 4 венца простоял до весны, а весною на плоты растащили его туристы. Красная сосна. Тогда-то, в феврале, на набережной Ялты, в толпе, которая фланирует между зимним зеленым морем и витринами магазинов, я увидел впервые этого человека. В шляпе изумрудного фетра, в светлом пальто с норковым воротником, очень и очень низенького роста, в ботинках на высоких каблуках, он брел печально среди толпы, опустив очи в асфальт, а толпа вокруг него бурлила и завивалась. Особенно любопытные забегали спереди, чтобы осмотреть его. Другие шли поодаль и глаз с него не спускали. Причиной такого любопытства была кукла. Огромная, в пол человека кукла, которую он влек за собой, обхватив за талию. Кукла склоняла свою русую голову к нему на плечо, и он шептал ей что-то, не обращая на толпу никакого внимания. Изредка маленький печальный господин останавливался у какого-нибудь лотка с бижутерией или у газетного киоска, разглядывал товары, советовался со своей спутницей и восклицал: «Это совсем недорого». Спутница во всем с ним соглашалась, и он покупал что-нибудь для нее. Я сам видел, как он купил янтарное ожерелье, накинул ей на шею, покачал восторженно головой: «Это вам к лицу». Кукла сделана была хорошо. Я отметил про себя и русые волосы, и розовые щечки, цветастый плащ и ботики с розовыми бантами. Но слишком уж приглядываться казалось мне неудобным. Иногда стыдно глазеть вместе с толпой. Я прошел немного за человеком с куклой. Стало мне за себя неловко, и я отстал. В ту зиму каждый день ходил я на этюды. Удивлял цветущий в феврале миндаль, увлекали узкоголовые кипарисы, рассекающие море. Особенно полюбил я старый город с его белокаменными переулками и ржавыми отвесными стенами, укрепляющими и подпирающими горные склоны. Как-то ближе к закату я писал в старом городе со сну. Начинающийся закат яростно мешал мне, бил в холст и в глаз, мешали и прохожие, которые останавливались за спиной. Я старался не слушать шуток и замечаний, боролся с цветом и закатом, топтался и курил. «Смотрите, Генриетта Павловна!» — послышалось за спиной. «Красная сосна! Вам нравится?» Генриетта Павловна, слава богу, промолчала. «А какое вообще вы любите дерево? Березу?» «Ну, Генриетта Павловна, это обычно. Березу любят все. Как только увидят березу, так и лезут к ней целоваться. Я терпеть не могу березу. А сосна — гордое дерево». Я ненароком оглянулся. Это был он, господин с куклой. Они сидели позади меня на невысокой каменной стеночке, предохраняющей от падения с дороги в обрыв. «Пишите, пишите», — замахал мне шляпой человек, прижимая к себе куклу. «Мы вам не помешаем. Посидим, посмотрим. Какой закат!» Кукла Генриетта Павловна отчужденно глянула на мой этюд пластмассовыми глазками. На коленях у нее стояла сумка, набитая продуктами. Я пытался писать дальше, но уже не получалось. Было неприятно, что какой-то сумасшедший сидит с куклой за спиной. Четко представилась неловкая композиция, составленная из четырех фигур. Красная сосна на холсте, я, печальный господин, и Генриетта Павловна. Та сосна, основная, главная, живая сосна, которую я писал, в этой сцене участия не принимала. Она стояла вечная и великая поодаль и не протягивала к нам ветвей. Я помазал еще немного и стал складывать этюдник. Оглянувшись, я не увидел господина с куклой. Закат раскачивался над морем. Два военных корабля таранили закат, выпрыгивая из линии горизонта. На каменной стеночке, предохраняющей от падения из дороги в обрыв, стояла бутылка хереса. Нигде, ни по дороге вниз от сосны, ни вверх к каменным стенам не видно было человека с куклой. Я даже, грешник, заглянул со стеночки вниз, не свалились ли. Некоторое время постоял я, озираясь, и решил все-таки предохранить херес от падения в обрыв. Сунул бутылку в сумку. На другой день начался штурм. Прошел снегопад. Волны хлестали через набережную. и пена морская подносила к витринам магазинов пробки от шампанского и водоросли. Вечером я зашел в Орианду. Народу штормового в этот вечер собралось там немало. Мест не было, и все волей-неволей замечали свободный столик, стоящий в уголке, за который официанты никого не сажали. «Стол заказан», — поясняли они публике. В какой-то момент официанты оживились. Через стеклянные двери я заметил в гардеробе некоторое столпотворение. Мелькнули русые волосы, и я узнал Генриетту Палну. С нее, кажется, снимали пальто. В этом слове допущена опечатка, которую автор решил не исправлять. Примечание автора. Через минутку печальный господин с куклой вошли в зал и сразу направились к заказанному столику. Господин усадил куклу в кресло, и два официанта завертелись вокруг них. Зал зашушукался, заглядывался. Некоторые тыкали, к сожалению, пальцами. Кукла сидела ко мне спиной, но я видел, что она в черном вечернем платье. Сам же печальный господин в сером костюме и галстук мел. Бабочку в горошек. Официант, конечно, его знали. Быстро накрыли стол на две персоны, расставили приборы. Зал совершенно разволновался. Какой-то малопомятый даже подскочил к столу с куклой и замахал рукавом, но официанты быстро вывели его из зала. Как видно, дело у господина с куклой было поставлено в Орианде надежно. На волнение в зале он внимания не обращал, общался только с куклой, подливая ей понемногу в фужер минеральной воды. Загремел оркестр, столики ринулись танцевать, табачный дым, как остатки фейерверка, стелился над графинами. Гром оркестра и дым табаку приглушили свет люстр. Человек с куклой сидели тихо-тихо. Лица их и силуэты размылись в дыму, и мне даже казалось, что они оба, детские куклы и хозяин их, спит где-то в дальней комнатке, а их позабыл за игрушечным столиком на взрослом разнузданном перу. Я долго наблюдал за ними. И вдруг случайно встретился глазами с печальным господином. Как-то получилось через дым и гром. Щель, что ли, в дыму образовалась. Я кивнул в эту щель, и мне кивнули в ответ. «Сильно чокнутый», — шепнул бармен. «Приехал откуда-то с севера. Только с куклой ходит. Денег тьма». Расплатившись, я встал и, направляясь к выходу, слегка поклонился маленькому господину. «Херес помог живописцу». «А я боялся, что вы не заметите», — улыбнулся он. «Это был мой привет красной сосне. Присядьте на минутку. С Генриеттой Павловной вы, кажется, знакомы?» «Немного», — сказал я и, усаживаясь рядом с куклой, чуть поклонился ей. «Добрый вечер». Генриетта Павловна потупилась. «Она у нас молчалива. Но, должен признаться, я не люблю, когда дамы кричат и хохочут». И он кивнул в сторону столика, за которым визгливо и безнравственно всхохатывали. «Молчание не порок», — согласился я. «Сейчас слишком многие много говорят, а я не всегда и слушаю. Бывает, и пропускаю что-нибудь мимо ушей. Потом так неловко». «Не обращайте внимания», — посоветовал мне печальный господин. «Уши наши вполне разумны. Ничего важного они сами не пропустят». «Вы знаете, я писал и черные березы, и синие осины. Но только красная сосна получила приз. Я люблю сосну. Правда, ваша сосна крымская, а я работал когда-то там, где корабельные. Как же они падали, о, как падали. Но за черную березу немного хересу, а? Недолюбливаю березы. Вот Генриетте Павловне только березу. И подавай, ей бы только мечтать и вздыхать. Генрета Павловна помалкивала, уткнувшись в минеральный фужер. К сожалению, она немного сползла с кресла и могла вот-вот нырнуть под стол. Хотелось ей помочь, но я не знал, как это сделать. Неловко, черт подери, хватать спутницу другого человека и усаживать ее на стул попрямей. Я старался не шевелиться, опасаясь полного сползания Генриетты Павловны. Оркестр немного поутих, зазвучало танго, и я хотел уж откланяться, как вдруг господин с бабочкой сказал: «Яточка, ты помнишь это танго? Хочешь потанцевать?» «Извините», — сказал он мне, — «мы немного потанцуем». Он обошел меня, подхватил куклу и, прижимая к груди, стал пританцовывать возле столика. Мне сделалось очень неловко. Посетители Орианды растаращили свои налитые дымом глаза. Некоторые наивно восторженно разинули рты, глядя на танец куклы. Разглядывали и меня с изумлением, дескать, это еще что за такое? Я сидел тупо, как волк, не решаясь почему-то уйти. Наверное, хересу было много. А чего-то другого мне не хватало. Чего? Неужели красной сосны? Но сосны не ходят с нами по ресторанам. Не помню ни одного художника, который водил бы по ресторанам сосны, а с нею было бы спокойней. Этот с куклой, я с сосной. Вокруг танцующего господина в зале образовалось пространство. Его обходили, не задевали. Генриетта Павловна влекла за ним спокойно и, я скажу вам, чудесно. Он мог, конечно, вертеть ею как угодно, но не делал этого, уважая танго, и она простосердечно склоняла голову ему на плечо. «Вы знаете, о чем говорила Генриетта Павловна, пока мы танцевали?» «Ни за что не угадаете. Ха-ха, вы ей понравились, поздравляю. Это редкость, обычно она сдержана. Хотите с нею потанцевать? Она приглашает. Белый танец, а? Я танцор никудышный, а Генриетта Павловна и вправду грациознее здешних дам. А ваша дама — красная сосна. Неужто?» «В какой-то мере», — сдержанно ответил я. Меня все-таки смущала Генриетта Павловна, я как-то стеснялся слишком уж при ней болтать. «А семейная жизнь неужто не удалась?» «Да нет, почему же?» «Ну, это не важно. А мне, знаете, иногда хочется потанцевать с какой-нибудь посторонней. Да вон хотя бы с той, что так противно хохочет. Пойдите, пойдите сюда». Поманил он меня к краю стола. «Я шепну вам что-то, чтобы не слышала Генриетта Павловна». Он пригнулся к столу. «Я вам открою секрет. Вы очень удивитесь, только никому не показывайте виду. Сидите спокойно, как сидели. Так вот, моя жена Генриетта Павловна, она кукла, понимаете?» Беззвучно смеясь, он откинулся на спинку кресла. Он подмигивал и кивал в сторону Генриетты Павловны. «Она-то думает, что она уже кукла. Посидите с ней еще немного. Она ведь не знает, что вы знаете. А я пойду приглашу эту толстуху». Тут он поморщился. «Конечно, она дура и в подметке не годится Генриетте Павловне. Может, не приглашать?» «Ерунда», — сказал почему-то я, совсем видно охересивши. «Хочется приглашать». «Не знаю, зачем я так сказал. Надо было, конечно, его останавливать». И он, пожалуй, удивился. Кажется, он ожидал, что я стану отговаривать. Нерешительно он был отошел от стола, но тут же вернулся. «Стесняюсь почему-то», — сказал он. Снова шагнул было и снова как бы вернулся. «Обычно я не решаюсь оставить ее одну. А сегодня вы рядом. Поговорите с ней о чем-нибудь, развлеките немного. Только хересу ей не наливайте, боржоми». И он окончательно отошел от стола. Я подлил боржоми Генриетте Павловне, нацедил себе хересу и сказал соседке: «Ну, вот мы и одни. Должен сказать, что вы мне тоже сразу понравились». Генриетта Павловна смущенно стала сползать на пол, и я уже довольно бесцеремонно подхватил ее за талию и поплотнее усадил в кресло. «Откровенный разговор, — продолжал я, — все-таки лучше вести вдвоем. Нет, нет, мне нравится ваш спутник, очень милый и добрый, я это сразу понял. Дело не в хересе, но все-таки бутылка, подаренная сосне, — это жест. Иной-то прохожий может и за задницу простить, ущипнуть или ножичком в спину, а тут все-таки. Но главное не в этом. Вот, к примеру, сейчас я беседовал с барменом, ну, только буквально что, и каждое слово как будто в пустоту или в вату. Не люблю я вату. Вы знаете, я ж тут подумал, не пригласить ли мне в ресторан «Красную сосну». Это вы с вашим другом навели меня на такие мысли. Генриетта Павловна изумительно молчала. Огромнейшие ресницы были предельно добродушны. Никакого намека на темную мысль не мелькало на ее слегка подкрашенном лице. Чего я отказался с нею потанцевать? Тут зашел разговор о семейной жизни, продолжал я, склоняясь к плечу дамы. Все-таки главное — понимание. Я бы сказал, ласковая терпимость. Именно ласковая терпимость — основа долголетней любви. Я размахивал, кажется, немного руками, поясняя свои мысли, и даже показывал на пальцах, что такое ласковая терпимость. Почему-то эта самая ласковая терпимость казалась огромной находкой моего практического ума. «Надо отметить еще и другое», — настаивал я, чувствуя, что Генриетта Павловна согласна со мной не во всем. «Во-вторых, надо отметить, я более ничего не успел. За столиком, где сидела невнятная толстуха, вызрел скандал. «Отойдите!» — выкрикивала она. Мужчина же, пришедший с нею, какой-то вроде мотоциклист без шлема, что-то яростно шептал печальному господину, который топтался у их столика. «Вы печалите!» Внятно говорил маленький господин. «Вы печалите меня, огорчаете душу. Отойди, не обращайте внимания», — шепнул я Генриетте Павловне. «Сейчас это как-нибудь уляжется. Хотите хересу?» «Вы нарочно унижаете меня», — слышался голос маленького господина. «И зря, зря. Ладно, я уж сам расхотел танцевать с вами. Буду танцевать со своими ботинками». Тут он быстренько скинул свои лаковые с высокими каблуками штиблеты, прижал их к груди и заскользил в носках по паркету. К сожалению, он плакал. «Господи!» — вздохнула Генриетта Павловна. «Ну, дитя же, дитя!» Подбежали два официанта. Бесцеремонно, но демонстрируя все-таки ласковую терпимость, стали подталкивать его к столику. Подскочил я. «Это женщина!» — жаловался он, упираясь и бровью показывая на толстуху. «Она не понимает и не может понять». «Генриетта Павловна скучает», — уговорил я. Оглянувшись, я вдруг заметил, что какой-то человек подошел к Генриетте Павловне, дернул за волосы и, засмеявшись, отскочил в темный угол. Он нуждался в немедленном наказании. Я побежал поскорее в этот темный угол, оставив на миг плачущего господина. Но я не мог найти этот угол. Весь зал состоял из таких темных углов, и в каждом смеялись и ели люди, вполне способные дернуть куклу за волосы. «Отпустите! Отпустите меня!» — говорил официантом господин с бабочкой. «Отпустите, а то я упаду». Официанты твердо держали его за локти. «Отпустите!» — жестко приказал я. Они отчего-то послушались, и маленький господин быстро и ловко надел штиблет. У меня закружилась голова, рассмеялся он, беря меня под руку. Давно не танцевал. Мы поспешили к столу, где маялась Генриетта Павловна. Несколько минут посидели молча. «Не люблю, когда меня хватают за руки», — объяснил он мне и кивнул в сторону Генриетты Павловны. «Она знает, понимает это». «Генриетта Павловна вообще на редкость разумна», — заметил я. «У нее нет сестры или подруги?» «Она сирота», — серьезно ответил он. «Когда меня хватают за руки, я от чего-то сразу начинаю падать. Очень кружится голова. Я бы и сейчас, наверное, упал. Да вспомнил вашу сосну. Вы знаете, что я вам скажу? Надо быть сосною. Вот уж кто крепко стоит на земле и как держится за небо. Но я, конечно, видел, как падают сосны. Невыносимое зрелище. Подошли официанты. Почему-то к этому столику они ходили вдвоем, к остальным все-таки поодиночке. Ну, тром, наверное, или чутьем чувствовали в кукле опасность. «Угодно кофе? Мороженое?» — спросил один, склоняясь к господину. «Нет, не угодно. Счет». Официанты отошли к рабочему столику и принялись щелкать на счетах. «Человек ходит не с человеком», — послышалось мне. «Окажите любезность», — сказал маленький господин, вынимая бумажник. «Возьмите деньги и отнесите им туда. У меня кружится голова, когда они подходят». Я взял деньги и рассчитался. Господина с куклой нагнал в гардеробе. Еще успел подать пальто Генриетте Павловне. Официанты выскочили следом, стали прощаться, кланяться, приглашать. Мы вышли на набережную. Шторм не утихал, мельчайшие капли моря пронизывали воздух. Одинокие фигуры маячили под туманными фонарями. «Ну что ж», — попрощался со мной маленький господин, — «привет, красной сосне». Я поцеловал руку Генриетте Павловне, постоял еще на набережной, послушал, как шуршит и грохочет галька под подошвой волны. Ялта ведь вообще славится своей галькой. Круглое, укатанное, голубиное яйцо, тигровый глаз, лилипутский баклажанчик. Вечно шелестит она, пришептывает и звенит. Господина с куклой я больше не встречал, хотя часто гулял по берегу, разглядывал прохожих, собирал гальку. Некоторые особенно интересные полосатые и клетчатые камешки клал для чего-то в карман. Многие люди, между прочим, собирают зачем-то такие морские камни. Что они потом делают с ними? Не знаю. «Сиротская зима» посвящается М.К. Был серый, тусклый, был пасмурный, был вялый день. С утра шел снег. Он ложился на землю и лежал кое-как, с трудом сдерживая, чтобы не растаять. Еловые ветки были для него слишком живыми и теплыми. На них снег таял, падал на землю мутными хвойными каплями. Скоро после обеда снег перестал, и я подумал, что пора возвращаться домой. Огляделся и не узнал леса, окружавшего меня. Всегда узнавал, а тут растерялся. Забрел, видно, далеко в чужие места. Передо мной была заснеженная поляна, которая подымалась пригорком или, вернее, гривкой. Я решил взойти на нее, еще раз оглядеться, и, если не узнаю леса, возвращаться к дому по собственным следам. Перейдя поляну, я поднялся на гривку, огляделся. Нет, никогда я не видел этих елок и вывернутых пней, этой травы с пышными седыми метелками. «Белоус», — вспомнил я, — так называется трава. «А местечко-то гиблое. Не хочется лезть в чащу, в эти перепутанные елки. Надо возвращаться назад по своим следам. Я оглянулся назад на поляну и обмер. Прямо через поляну, поперек, был отпечатан мой след. След, по которому я собирался возвращаться. Он пробил снег до земли, а сбоку его пересек другой след, такой же черный и четкий. Кто-то прошел у меня за спиной, пока я стоял на гривке. Человека с яблоком в кармане я почуял издалека. Я надеялся, что его пронесет мимо, но он шел прямо на меня. В нескольких прыжках он вдруг круто свернул в сторону, поднялся на гривку и встал. Этого человека я знаю давно. Сейчас немногие ходят по лесу, жмутся ближе к деревням. В общем-то, ходят трое. Тот первый, который гоняет зайцев, тот второй, кто лает по собачьи, и этот с яблоком в кармане. Кто-то прошел у меня за спиной, пока я стоял на гривке. И елки черные, и серые меж елок, все посветлело у меня в глазах, и все обесцветилось. Только след чужой черным и четким остался в глазах. Как же так? Почему я не слышал? Кто это прошел, только что бесшумно за спиной? Я еще не знал, кто это прошел. И уже точно знал, кто это. Знал, а про себя как-то не мог назвать, не решался. Готовый попятиться, спустился я с гривки и осторожно пошел к месту пересечения следов. Для чего ты пот полил с меня? Я посмотрел на следы, на свои и на чужие, и их пересечения. Чужой след был много больше моего, шире, мощней, и спереди отпечатались кривые когти. Когти эти не были распластаны по снегу, а они были подобраны в том месте, где следы наши пересеклись. Он, прошедший за спиной, остановился. Он постоял, подумал и вдруг поставил свою лапу на отпечаток моей ноги. Он как бы проверил, у кого больше. И этот с яблоком в кармане. Никогда он не подходил ко мне так близко. Раньше, когда он приближался, я всегда отходил в сторону. Не хочу, чтоб меня видели. Неприятно. И на людей нападает ужас. Человек с яблоком в кармане подошел ко мне слишком близко. Надо было вставать.